Часть третья. Глава восьмая. Попытка к бедствию. Начнем сначала. Фамилия, имя, отчество, место рождения. Еремин Виктор Сергеевич, уроженец города Брянска. Как оказались в расположении части? Вы же не поверите. Расскажите еще раз, верить вам или нет, мы сами решим. Вечером, в 11 часов вечера, мне позвонили сотрудники госбезопасности по определенному им номеру. Сказали, что мне надо выйти к подъезду. Они звонили вам на квартиру? Нет, это на мобильный телефон. На радиотелефон. Они представились, называли условные фразы? Ну, там высвечиваются на экранчике. Телефон мне тоже передали в госбезопасности. Спецтелефон, значит. Кто может это подтвердить? Но здесь никто. Что было дальше? Я оделся и вышел из подъезда. Было темно почему-то, хотя на улице должно быть освещение. Вы проживали в Брянске? Да. В доме сколько этажей? Не помню точно, 12 или 14. Не помните, сколько этажей в доме, в котором жили? Да я на днях вселился. Допустим. Что было дальше? Я увидел яркий свет, потом понял, что на меня едет машина. Так. Интересные пироги с котятами. Старший лейтенант НКВД Рихштейн внимательно посмотрел на Виктора. Был он молодой, лет 30, не более, волосы стриженные, под бок с проседью и сам здоровый, как качок. «Это хорошо, что вы считаете, что мы в это не поверим. Почему тогда настаиваете? Повторяете, как заученную легенду?» «Не вижу смысла врать и темнить». «Настаиваете на том, что говорите искренне? Да или нет?» «Да. В Брянске нет домов в 12 этажей». В 98-м будут. Бульвар информатики, дом 142А. Корпус А. Корпус, простите, чего? Корпус дома. А, нет, сейчас не называют корпусами. Просто дома и номера. То есть не сейчас. Я говорил, что очутился здесь из будущего. Бульвар информатики как сейчас называется? Никак. Его просто нет. Он прямо на месте аэродрома построен. Аэродром будет за городом, за Супонево. Так далеко? Требования безопасности. Реактивные ведь лайнеры. Ракетопланы? Ну, вроде того. Кто вам дал радиотелефон? Капитан КГБ Доренцова Варвара Семеновна. Что такое КГБ? Комитет госбезопасности СССР. Он будет отдельно НКВД, то есть от МВД. После войны их разделят. После какой войны? Великой Отечественной. В общем, с Германией будет тяжелая война, погибнет 20 миллионов человек. На лице старшего лейтенанта выразился неподдельный интерес. Когда начнется? 22 июня 1941 года. В 4 утра, без всякого объявления, немцы нападут. Сейчас уже 27 сентября 41-го. Войны нет. Как нет? Непроизвольно вырвалось у Виктора. Так нет. Панику сеете, гражданин. Завтра на воскресенье. Трудящиеся отдыхают. Воскресенье? Так может... Вы это воскресенье, потому что я и здесь? Товарищ гражданин, это как вас? Провокация на границе? Как там? Тогда все понятно. 5 часов у нас хоть что-то успеют, хоть из Брестской крепости народ выведут. Что там на границе? Значит, из будущего. И спрашиваете, что в прошлом? И не знали, что НКГБ уже выделили из НКВД и обратно объединили. Историю не учили. А по разговору вы, похоже, закончили при царе гимназию. А то, может, и университет. Читали, похоже, много. Не вяжется. Знаю свою, знаю. Она у вас немножко другая. Каждый раз немного другая история. Вы сказали каждый раз. Что имели в виду? Ну, я несколько раз попадал в прошлое и возвращался. Каждый раз оно другое. Да и сюда я попал из другого прошлого. Уже кое-что. Кто вас перебрасывает? Каким путем? С какой целью? Понятия не имею. А домысливать не хочу. Да незачем. Знаете, как в кино. Вот один кадр, а тут сразу другой. Ничего странного, необычного не замечал. Кино? Старший лейтенант вынул из стола пачку листов бумаги и химический карандаш и подвинул их Виктору. Попробуйте изложить все связанное и понятно. Я пока перекурю. Курите? Нет. Здоровье бережете. Это хорошо. О здоровье вам думать надо. Скажу, чтоб чаю занесли. Писать вам, похоже, долго придется. Рихштейн поднялся, надев лежавшую на столе синюю фуражку, чтобы быть по форме, привычным жестом одернул серую суконную гимнастерку и вышел. Вскоре из-за фанерной перегородки, фанера лучший проводник звука, донесся его густой басок. С кем-то он там говорил. Неосторожно для представителя органов, подумал Виктор. А впрочем, какая разница? Все равно ведь не сбежать. На окне решетка, снаружи часовой, в коридоре тоже. Заметил, когда вели. Черт, угораздило же попасть. Товарищ старший лейтенант, может на него надавить? Сказал за стенкой тот второй. А тот так и будет травить. И где он только наблатыкался? Нет, ответил Рихштейн. Трясти пусть следователи трясут, у них работа такая. А у нас с тобой, Филюнин, пока за ним утром не приедут, задача выяснить, как он проник на охраняемый нами объект. Периметр проверил? Так точно. Все клянутся, божатся, мух не пролетела. Муха. Это муха по костюму третьего роста. 1.76 м. И ничего, ни парашюта, ни планера, ни хрена не обнаружили. Не съел же он их. Слушай, может он гипнотизер? Внушает охране и проходит? Может. Сергеенко показал он прямо из воздуха, у него перед радиатором появился. Лад, бензовоз медленно ехал, а то вообще все дели будут с трупом. Нет, что-то мне подсказывает, что он не гипнотизер. И зачем тогда ему этот бред нести? И бред складный какой-то, на противоречиях не ловится. А родители-то наши что сказали про радио? Сперва, знаете, не очень удивились. Сказали, пару лет назад товарищ Долгушин такую штуку в молодежном журнале описал. Фантастика ближнего прицела. Но раз так, то за 2 года ученые могли и сделать. Писатели, они же от них и черпают. Да, а вот как крышечку-то открыли. Аккуратненькая такая, на защелочке, понимаете, так сразу за голову. И говорят, такого не может быть. В каком смысле не может? Нету в мире таких раций. Не бывает. Ни одной лампы, детальки вот такусенькие. Экран, как зеркальце в бритвенном приборе. Кнопочки, пупырышки. Проводки на шасси, будто паутинки какие нарисованы. Полагают, что это, как ее, кристаллическая электроника. Вот. Что за электроника? Где применяется? Да неизведанная вещь, можно сказать. Детектировать сигнал можно, усиливать. Опытами установлено. 10 лет назад думали, вообще радиолампу заменить, а нет. Какой-то там у них теории не хватает. А то простому опыту тут не дойти, это не магнита. Понятно. Что еще установили? Волна, судя по антенне, сантиметровая. 10 км, не больше. Или чтобы труба была специально для связи. Волновод называется. Маркировка какая-то есть? Чье изготовление? Надписи под лупы смотрели. Все на русском. Большая часть непонятная. На пластмассе сзади выгравировано. Якобы Рижский завод. 1997 год выпуска. На некоторых детальках звездочки видать. Вроде как оборонзаказ. Рижский. Он при буржуях ничего такого не делал, случайно. Да надписи-то хоть какие угодно могли поставить. Рижский, Хренижский. Вот и хренотень твою. И главное, накануне прибытия ракетного истребителя, а? Говорят, 1000 км даст, а то и 1100. Кирдык, подумал Виктор. Полный кирдык. 100 пудов не отмазаться, даже и с артефактами. А у старлей с бдительностью того. Жалко даже. Морду не бил, даже не орал. Вляпается когда-нибудь с утечкой инфы и расстреляют. Да что же я? Точно случайно же. Вечером, в субботу. Блин. Как предупредить-то? Как? А если наоборот? Не война? Если я действительно шухер подниму из-за меня и начнется? Это же меня как провокатора сюда, что ли? Черт. Черт, не надо суетиться так. Возьми себя в руки. Не надо мне играть по чьим-то правилам. Мне свой надо для этой реальности. Судьба страны на кону миллионов народу. Неплохой казбек на этот раз в гарнизоны завезли. Надо будет еще взять. Продолжал тем временем Рихштейн. В общем, пошли, Филюнин. На улицу, на свежем воздухе мозговать проще. Голоса стихли. Виктор взял карандаш и посвинявил кончик. На пальцах остался грязно-синий свет. Че писать-то? Я Виктор Сергеевич Еремин. Попал сюда случайно. Дверь скрипнула. Виктор повернул голову. В комнату осторожно вошел красноармеец с мосинским карабином и творил свою дверь. Невысокий, с рябым лицом после оспы. Тот, что в коридоре стоял. «Вы это...» — начал он полушепотом. «Бежать вам надо. Двиньте меня табуреткой, только не сильно. И через окно в конце коридора, потом к лесу, к соловьям. Та вас с собаками не сыщет». «Да никуда я не побегу», — с неожиданным для себя спокойствием произнес Виктор. «Табуреткой двигать не буду. Другие просьбы, пожелания будут?» «Да вы... Это не провокация, не при попытке к бегству. Комарин я, из раскулаченных. Родню сослали, меня в детдом. Советы, падлы, зубами бы грыз. Да что вы, не тратьте время, давайте скорее. Ваши придут за честь, не забудьте. Значит, это же непросто. И Старлей вовсе не болтливый. Малярия, вздохнул Виктор, глядя в глаз Комарину. Вам сейчас отпроситься в санчасть надо. Или хотя бы хинин из аптечки. Немедленно. А то сейчас совсем худо станет. Ты чё, ты сдаться решил, сука, да? Да я ж сам тебя порешу, гнида, сдохни! И Комарин передернул затвор. За спиной Виктора затрещал телефон. Нет, это не телефон, это будильник. Механический, слава. Непременная принадлежность каждой комнаты в соцкомплексе, чтобы граждане на работу не опаздывали. Виктор откинул одеяло. Ёшкин кот, уже и сны про попаданцев стали. Эх, проснуться бы сейчас у себя в 21-м. И никаких изменений в истории, размышлял. Хотя здесь все лучше, чем осенью 41-го. А на будущее надо завести гантели, 5-килограммовые. А, лучше 8-килограммовые. Интересно, почем они здесь? Внезапно он бросился к терминалу, повернул ключ и не дожидаясь прогрева мотора, застучал по клавишам. Насчет Рудского ему не приснилось. Новой инфы за ночь не было. Романов по состоянию здоровья, Рудской с ядерным чемоданчиком. И что теперь будет? 100 пудов сна-то забьются. Рудской? А в этой реальности он, если изменился, то мало. Человек не гибкий, властный. Будут провокации. Пойдет на вооруженный конфликт. Или Романов решил, что именно такой сейчас и нужен? И специально ушел в сторону, чтобы преемник начал войну? Спокойно, спокойно. Сильная сторона Рудского – психологическая атака, напор. Слабая – неумение вести аппаратную текущую работу или подобрать кадры. Ну и выборы скоро, значит, развалить чего-то по-крупному он, как в Рио, не сможет. Судя по тому, что видел систему, у них начальственную глупость блокируют, расшатать ее даже с самой верхушки непросто. Есть горизонталь власти, заслуженные профи, которых не так разгонишь. Есть партии смерти в глаза смотревших, которые, если что, любому боссу правду матку резать будут. Есть, наконец, КГБ с его супероперацией, в которую Рудскому так просто не сунутся. И главное, обстановка в стране не та, чтобы тысячами, если не сажать, то увольнять. Народ доволен и мозги врубил на полную катушку. Постарался однофамилец императора. Тогда зачем Рудской? На кого давить? Повести массы? Куда? Одни загадки. Унылый осенний дождь повис над городом. Серая завеса закрыла перспективы улиц. Крупные капли сверкали в лучах фар ближнего света. Пузырили и морщинили тысячи луж, внезапно покрывших землю и тротуары. По мостовым текла измятая пленка воды, собираясь по обочинам в потоке, унося в решетки ливневой канализации мелкое, измокшее золото листвы. Дождь мелкой дробью сыпал по крышам троллейбусов и струился по стеклам, рвался с козырьков крыш и желобов и моментально пропитывал все, за что успевал зацепиться. Угасающая волна бабьего лета не могла справиться с этой выжатой на город губкой. Было тепло, градусов 15, но салон настолько был пропитан влагой, что вентиляция не справлялась. Стекла были изнутри болезненно испарены, и воздух казался бы зябким, чем на самом деле. В протертом ладони пятачке стекла Виктор увидел, как ветер треплет на ветру, изначально кумачевый, но теперь явно отяжелевший, темный, словно пропитанный кровью лозунг «СССР – последний шанс земного разума». В кооперативе, куда он вошел, складывая на ходу зонтик и поежившись, его встретили загадочными улыбками. Нетерпеливая Вики даже спросила: «Вас поздравить?» «С чем?» «Ну тогда пока не буду, сами увидите». «Одни загадки, одни премии, что ли, дали?» «Ладно, проставимся». Погрузившись, он получил месседж от Кондратьева. «Зайдите, я жду». «Ну что ж», с многозначительной паузой произнес Иван Анатольевич, «Полина Геннадьевна сегодня в Москве. Так что на меня пала эта прискорбная миссия сообщить, что вы у нас больше не работаете». «Вот как, увольняют, значит. Действительно, я здесь потенциальный источник проблем. Осталось только связь с силовиками. Бездельничать мы вам не дадим, говорите. Вот проверим, как слово с делом». «Ну что ж», спокойно сказал Виктор, «был приятно поработать». «Прискорбное для нас», – продолжал Кондратьев, – «а с вас торт, потому что забирают вас переводом брянское отделение НИИ агропроминформатики. Документ утром пришел». «А что это за НИИ?» – несколько удивленно спросил Виктор, озадаченный корнем агро. «Ну, судя по сетевому справочнику, какая-то блатная контора при ГКНТ. Собирают на местах бумажки, сводят в отчеты, пишут нормативы и стандарты. В общем, островок бюрократии. А зачем я им понадобился?» «Видимо, хотят предложить вам интересную творческую работу. Иначе бы выбрали не вас». «Что ж там за работа такая?» «Да понятия не имею. Но, наверное же, разъяснят». То есть, в принципе, я могу и отказаться. Ну, протянул Кондратьев, формально, конечно, можете. Ну, знаете, я бы не советовал, по крайней мере, вот так, сходу. Понимаете, у нас через них сейчас очень выгодный заказ. Ну, не хотелось бы. Если вам не понравится, немножко поработайте, потом тихо переходите обратно. Всегда будем рады. Ну, по слухам, с условиями там нехило. О текучке кадров ни разу не слышал. Жалко, конечно, только вы у нас прижились. Ну, что поделать. Бухгалтерия вас уже рассчитала, вот только наличных на выдачу до обеда нет. Так что мы оформили вам карточку. Можете с ней рассчитываться. Правда, по области не везде. Можете деньги снять. Понятно. Комиссия по обналичке большая? Какая комиссия? По какой обналичке? Ну, комиссионный сбор, когда деньги наличными снимать. А, вот вы о чем. Да нет сбора, просто в Сберкассе так 3% годовых, если с картой 2. Пресловутый НИИ агропроминформатики оказался за городом, и от паруса до него надо было ехать на моторе. Или же на автобусе от автовокзала, но Виктору не хотелось терять время. Ехать к нему надо было по улице Брянского фронта до поворота на Толмачево. Стоял он в небольшом лесном массиве, и Виктор подумал, что если вот так вот идти от дороги через лес и дальше через поле, то можно попасть в Бежицу на Первомайку или в 10-й микрорайон. Мотор оказался новым пазиком, маленьким, мест на 20, желтым. Он чем-то напомнил Виктору Hyundai County, только без передних мест, на которые надо лезть, пригнувшись и чуть подлиннее. 150-сильный дизель, тихо мурлыка справа от водителя, не мешая динамикам транслировать по случаю рабочего полудня любимые хиты с катушек. Чей-то знакомый голос с кавказским акцентом игриво выводил шею хрупкая девчонка, которую так любил заводить сосед за стенкой 40 лет тому назад. «Режу тени наискосок, режи берег с половской ила, я готов целовать песок, по которому ты ходила». Четырехэтажное зеленовато-серое здание института пряталось за деревьями, и к нему вела не длинная аллея, аккуратно уставленная светильниками. Дождь прекратился, по небу тянулись низкие, неестественно сочные лиловые тучи, словно сошедшие с компьютерных коллажей Бориса Борисовича, известного в Рунете под ником Боджи. Теплый воздух был как губка, пропитан влагой, в котором растворялись запахи грибов и прелой листвы. Над асфальтом пешеходной дорожки велась поздняя надоедливая мошкара. Пройдя вперед по аллее, Виктор увидел, что территория огражена глухим трехметровым забором из зеленого профлиста. Въезд был сделан в арке такой же зеленовато-серой проходной. На крыше института виднелась куча антенн и будок жалюзи. «Ведомственная связь, наверное», — мелькнуло в голове. «Сто пудов», — подумал Виктор, — «в эту номенклатурную крепость его направило КГБ». И от этой мысли у него слегка тревожно заныло под ложечкой. «Ну, то, что здесь он будет под присмотром, это понятно и логично. Вопрос в другом. Как он в эту закрытую среду бюрократии впишется? Какие там у них нравы, понятия? Наверное, подсиживают друг друга, пишут телеги. И вообще, как там у них? Что принято? Паршиво быть белой вороной». Виктор вдруг почувствовал, что за пару недель пребывания в другом союзе перспектива пребывания в среде офисного планктона стала вызывать у него жуткое отвращение. Торчать среди людей, которые ничего полезного не производят, но тем не менее соревнуются в праве быть попами земли разных категорий. Слышать от каждого «это для босса», прекрасно зная, что это перестраховка для их собственной задницы. Отбиваться от их ежедневных, ежеминутных попыток перекладывать свою работу и свою ответственность на его плечи. Да чего же это тошно после того ощущения силы и полезности, которое он успел почувствовать в кооперативе? «Вряд ли я удержусь в этом дурдоме», — сказал он себе, но тут же рассудительно добавил. «Возможно, просто нужен кто-то вроде универсала, чтобы и локалку отменить, и железо чинить по мелочам, да и вообще. Еще бы таких пару-тройку, будет нормальная своя компания. Ну, а тогда жить можно». Виктор вздохнул и оглянулся по сторонам, словно собравшись заходить в холодную воду. Вокруг тихо блаженствовала пригородная осень, пахла грибами и прелой травой, и в шелесте деревьев словно прятался негромкий гул, доходящий из забора. На небольшой асфальтовой стоянке дремали несколько авто в каплях невысохшей росы, и желтые березовые листики на их кузовах и стеклах, словно стикеры, напоминали хозяевам о грядущем переходе на зимнюю резину. Стеклянные створки дверей проходной автоматически разъехались перед ним, как в супермаркете. Он вошел вовнутрь и увидел привычные вертушки и стену с окошками для оформления пропусков. «А вы пунктуальны, это хорошо», – раздался слева знакомый женский голос. Виктор обернулся. Перед ним стояла Семиверстова и какой-то незнакомый мужчина лет 45. Невысокий, чуть полноватый, с азиатским прищуром глаз на смуглом лице с выдающимися скулами. «Знакомьтесь, это товарищ Момышев Илья Нариманович, завсектором проблем глобальной соционики. Будете работать в его подразделении. Извините, что не предупредили заранее. Надо было проверить вашу реакцию». Момышев, улыбаясь, подал Виктору мягкую шершавую руку. «Очень рад, что буду с вами работать. Надеюсь, и вы не разочаруетесь». «Постараюсь». «А реакция-то как? Подходит?» «Ну, странно, что, узнав о переводе, вы не выразили беспокойствия, как вы вольнетесь в новый коллектив». «Будь вы из нашего времени, это значило, что вы либо очень уверены в себе, либо не наш человек. Иногда эту мелочь упускают шпионы». «Постараюсь не упускать». «Ценю шутку. Мы пришли к выводу, что у вас там низкий уровень организации труда. Синергетика коллективной работы всегда дает лучший результат, чем соперничество индивидов, но требует личности в руководстве. Не обязательно сильной и яркой. Иногда эта личность должна уметь держаться в тени, помогая раскрываться команде, но всегда личности развитой и духовно богатой. А вот посредственности, люди некомпетентные, боясь соперников, выстраивают чаще организацию под себя, под шевеление своего тела. В результате большая часть людей действует в ждущем режиме и неэффективны, и не образуют устойчивых межличностных связей. В этом случае человек все равно где работать, лишь бы, ну, в общем, где-то так. «Ну что ж», – улыбнулся в ответ Виктор, – «будем надеяться, что ваша высокая организация труда даст возможность добиться еще более высоких успехов. Что мне предстоит делать?» «Ну, узнаете все по порядку», – ответил Момышев. «Сначала оформим вам пропуск. Вам будет оформлен допуск на второй этаж института. Куда не надо, не попадете. Вас не пустят. По территории института вы тоже ходить не можете. Естественно, не надо спрашивать, почему». «Так, не похоже это на богадельность счетоводов. Ну ладно, но совать не будем. Незачем себе жизнь усложнять. Если что, не знал, не ознакомлен, да и точка». «Ясно. А как же я тогда на второй этаж попаду?» «За вертушкой налево лестница и проход по эстакаде в корпус». «Как сложно-то. Зачем они этот мостик соорудили? Ну, это не мое дело, не мое дело». «Ну все, мужчины», – вздохнула Светлана. «Мое присутствие здесь дольше не требуется, поэтому своими делами заниматься. Регулярно буду вас навещать».